Глава 7. На следующее утро бедро разболелось еще сильнее, но я решила, что виной тому жесткий матрас. Ночью я долго ворочалась. Не давали уснуть то шум шоссе, то сладострастные женские стоны, доносившиеся из соседнего номера. Включив душ погорячее, я долго стояла под струями воды, разогревая мышцы. Соревнования были назначены на позднее утро, а после обеда у меня будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В те времена соревнования всегда начинались с обязательного танца, в котором дуэты должны были показывать одни и те же шаги. Эту программу я любила меньше всего, но мне пришлось исполнять ее почти до конца моей спортивной карьеры. Оригинальный танец, позволяющий дуэтам создать собственную интерпретацию заданного стиля, нравился мне куда больше. Но самой моей любимой частью было финальное соревнование. Произвольный танец. В этой программе мы могли сами выбирать музыку и ставить хореографию. После горячего душа и хорошей растяжки мне удалось справиться с обязательным танцем под названием «Квикстеп». Правда, высоко взмахивать ногами я в этот раз не смогла, но Хит сумел под меня подстроиться, чтобы не нарушить синхронность. Это было далеко не лучшее наше выступление, но нам все равно удалось занять 7-е место. На следующий день появился синяк. Я заметила его, переодеваясь к оригинальному танцу. Денег на дорогие костюмы у нас не было, поэтому Хит выступал в одной и той же простой одежде. Черной рубашке и брюках. Я берегла свой единственный нарядный костюм для финальной части программы, а на обязательный и оригинальный танцы у меня было приготовлено черное бархатное платье с тонкими бретельками и разрезом, как назло обнажавшим безобразный кровоподтек на ноге. «Ужас», — сказал Хит. «Зато теперь мы с тобой друзья по несчастью». Синяк на его лице удалось кое-как замазать, но ни одно в мире тональное средство не способно было скрыть здоровенный синяк у меня на бедре. Пятно расползлось до самого колена и просвечивало даже сквозь толстые колготки. Пришлось надевать костюм, предназначавшийся для финальной части соревнований. Этот наряд, собственноручно перешитый мною из купленного в секонд-хенде выпускного платья, представлял собой жесткий корсаж с длинной юбкой из полосок фатина. Каждое движение юбки отдавалось в бедре жгучими искрами боли. Но делать нечего. Приходилось терпеть. Темой программы была латино. В качестве музыкального сопровождения для нашей румбы мы выбрали старую песню «Пехепс, пехепс, пехепс», скомпоновав оригинальную версию в исполнении Десси Арнаса с кавером группы «Кейк», чтобы добиться нужного разнообразия в звучании и темпе. Позднее латиноамериканские танцы станут нашим излюбленным стилем. В них будет особенно ярко проявляться наша взаимная связь, и жюри это оценит. К тому же многие судьи принимали Хита за настоящего латиноамериканца, а он их и не разубеждал. Но даже в начале карьеры, когда наши движения были еще не совсем отточенными, латино удавалось нам лучше всего. Если квикстеп построен на быстрых, четких шагах, то в румбе большое внимание уделяется прямой осанке и страстным раскрепощенным движениям бедер. Хуже комбинации при моей травме было не придумать. Уже через несколько секунд после начала выступления Хит заметил, что я изнемогаю от боли. Он начал переживать и все порывался остановить программу. Но останавливаться было нельзя. Я выполняла шаги по инерции, и нам удалось довести выступление до конца. Когда мы закончили, Хит обнял меня за талию и не отпускал до тех пор, пока мы не дошли до так называемого уголка слез и поцелуев, где фигуристы ждут оценок. Он видел, что я изо всех сил стараюсь не выказать боли, особенно перед линами, которые уже готовились выйти на лед в составе последней разминочной группы. В тот вечер повалил густой снег, и по дороге назад мы чуть не проехали мимо нашего мотеля с горящей неоновой вывеской «Свободные номера». Я была не в силах пошевелиться от боли. Хиту пришлось вытаскивать меня из машины и переносить через порог, как невесту после свадьбы. Затем он отправился пешком по сугробам к ближайшей аптеке, а я осталась лежать на кровати, прислушиваясь к дребезжанию оконных стекол на ветру и лихорадочно соображая, что же делать дальше. Пара, занявшая 6-е место, допустила ошибку, выполняя твизлы, и к концу оригинального танца мы оказались на 5-м месте. Перед нами шли Элис Дин и его партнерша Джозефина Хейвард. Еще одно соревнование, и пьедестал может оказаться в пределах досягаемости. Даже продвинувшись вперед на одно только место, мы попали бы в призеры. На чемпионате США за 4-е место дают оловянную медаль. Боль исходила из впадины тазобедренного сустава и при малейшем движении пронизывала каждую клеточку моего тела. Руки отекли так, что не снималось даже мамино кольцо, которое всегда было мне чуть великовато. Вскоре вернулся Хит. На его ресницах таяли снежинки. В руках он держал упаковку Тейленола, баночку тигрового бальзама и пакет со льдом. Хит начал меня лечить, то прикладывая лед, то растирая руками, то нанося лечебную мазь, от которой, несмотря на охлаждающий эффект, меня одновременно бросало в жар. Но боль не стихала. Я терпеть не могла, когда со мной нянчились, как с беспомощным ребенком. До этого я лишь однажды позволила Хиту так со мной возиться, в тот день, когда умер отец. Папа всегда заезжал за нами на каток, возвращаясь домой из колледжа, где преподавал историю. Но в тот вечер он не приехал. Я решила, что забыл. Отвлекся и потерял счет времени. Отец часто впадал в рассеянность. Мог долго сидеть на одном месте и рассматривать стену, словно бы отыскивая в узоре обоев лицо нашей Сли покойной матери. Видеть его таким было невыносимо, и мы с братом не любили об этом говорить. Когда к нам переехал Хит, отец заметно воспрянул духом. Стал приходить на каток пораньше и вместе с другими родителями смотреть, как мы тренируемся. На трибунах собирались в основном женщины, и они обожали моего папу. Возможно, он напоминал им доброго рассеянного профессора. Николь разрешила мне позвонить отцу по служебному телефону. На звонки никто не отвечал. Прошел еще час, и она сама повезла нас домой. Издали казалось, что свет в доме не горит, но когда мы подъехали ближе, я увидела огонек в окне папиного кабинета. «Так и есть, он забыл!» Подумала я со смешанным чувством злости и облегчения. Когда мы вошли в дом, я взглянула на Хита и приложила палец к губам. Мы на цыпочках проследовали по коридору. Я решила незаметно подкрасться к отцу и напугать его, отплатить невинной шалостью за его рассеянность. Отец вскрикнет от неожиданности, рассмеется, и мы будем квиты. А потом он разогреет нам что-нибудь поесть, замороженные вафли или макароны с сыром. На большее папа не способен. Попросит Хита выбрать музыку из домашней коллекции пластинок. И мы, как нормальная семья, будем вместе сидеть за столом и разговаривать. Хит всегда считал, что мне повезло вырасти в собственном доме, в окружении отца, брата. Но, по правде говоря, нашу семью трудно было назвать нормальной до тех пор, пока к нам не переехал Хит. Не знаю, что именно повлияло на папу. Их общая привязанность к музыке или восторженное внимание, с каким Хит слушал его речи. А может, при виде Хита его не мучили воспоминания о потере любимой женщины. Но с появлением нового члена семьи в глазах отца снова засиял давно исчезнувший огонек. Подойдя к его кабинету, я увидела, что дубовая дверь приотворена. Я осторожно толкнула ее, и скрип петель заставил меня вздрогнуть. Вот тебе и подкрались потихонечку. Но папа даже не шелохнулся. Он сидел в своем колченогом кожаном кресле, отвернувшись к окну. Свет зеленой библиотечной лампы падал на темное стекло, и фигура отца отражалась в окне, словно в зеркале. Белое, как бумага, лицо. Рот открыт. Взгляд неподвижный, остекленевший. Отец был мертв. В тот же миг я почувствовала на спине ладонь Хита. Он повернул меня и крепко прижал к себе, будто в танце. Дальше помню, как он стискивал мою руку, а от крыльца, тихо, не включая сирену, отъезжала санитарная машина, увозя в черном мешке безжизненное тело отца. Санитаров вызвал Хит. Когда машина уехала, он позвонил Ли, чтобы сообщить ему печальную новость, а затем уложил меня в постель и ждал, пока я засну. Через час я открыла глаза. Меня трясло. Из груди вырывались всхлипы. Брат еще не приехал, а Хит все сидел рядом. Я притянула его ближе. Он забрался ко мне под одеяло, и я судорожно приникла к нему, боясь отпустить, цепляясь за него, как за единственный в жизни оплот, удерживающий меня от падения в черную бездонную пропасть. Это была первая ночь, проведенная нами в одной постели, и с той поры я уже не могла спать без его нежных объятий. Хит был рядом, когда никого больше не было. Лежа в номере кливлендского мотеля, я задремала. Голова моя покоилась на груди Хита. Засыпая, я чувствовала, как он поглаживает меня по волосам. Когда я проснулась, уже наступило утро. Снегопад кончился, ушибленное бедро разрывалось от боли. «Катарина, тебе нужен врач», — сказал Хит, едва лишь взглянув на меня. Однако заплатить за прием врача было нечем. Мы это прекрасно знали, как и то, что неявка на соревнования положит конец нашей спортивной карьере. Необходимо было попасть хотя бы на нижнюю ступень пьедестала, чтобы заручиться поддержкой спонсоров, нанять подходящего тренера, сделать все, что угодно, чтобы продолжать тренировки и не зависеть больше от произвола моего брата. Я представила себе Изабеллу и Гаррета, как они, выспавшись на пуховых перинах в отеле «Ритц-Карлтон», едят серебряной посудой яичные белки со свежими фруктами. И как их отвозят затем на каток в машине с личным шофером, чтобы по дороге на них случайно не дунуло ветерком. Такие люди не умеют бороться. Откуда им знать, что такое борьба? Поднявшись, я села. Поставила на замызганный коврик сначала одну ногу, затем другую. Глядя, как я поднимаюсь с кровати, Хит содрогнулся, словно бы ему передалась моя боль. Но он знал, что меня уже не остановить. Элис Дин. «Упрямая она все-таки стерва!» — отпивает из бокала мартини и удивленно вскидывает брови. «А что? Это комплимент. Сама Кэт именно так бы и расценила мои слова». Гаррет Лин. «Если хочешь стать частью спортивной элиты, нужно уметь превозмочь себя, когда это необходимо». Джейн Каррер. «Мы никого не заставляем выступать с травмой. Фигуристы и их тренеры принимают решения сами, и Ассоциация фигурного катания не несет никакой ответственности». Николь Брэдфорд. «Жаль, что меня там не было. Я бы сразу сняла их соревнования и отвезла Катарину в больницу». Запнувшись, поджимает губы. «Ну, по крайней мере, попыталась бы ее уговорить». Гаррет Лин. «Но когда пересиливаешь себя постоянно, когда это уже входит в привычку, то забываешь о пределах своих возможностей, пока сама жизнь о них не напомнит».